Как тебе это? Я резко подрезаю ноги следующего человека. Я мог бы приложить слишком много сил, поскольку обе его ноги разлетелись на части, и он рухнул на землю головой вперед после одного поворота в воздухе. И это конец. Я толкнул ребра третьего скелета. Мое толстое копье не смогло сдержать щели в ребрах и раздробило кости на куски, когда острие вошло в грудную клетку, но этого было недостаточно, чтобы полностью уничтожить скелет. Когда его руки были подняты, чтобы натянуть тетиву лука, я поднимаю копье, чтобы поднять его легкое тело, а затем бросаю костлявый каркас в последний скелет. Я с силой вытаскиваю копье из разбитой грудной клетки и отправляю его в полет. Это был довольно точный выстрел, если я сам так понял, поскольку масса костей ударяет четвертый скелет, и оба монстра разлетаются на части после столкновения со стеной мавзолея. Этим можно позаботиться о врагах впереди. Теперь, когда я смотрю, Кролл добил пятерых из них и борется с последним после того, как тот потерял руку. «Эй, возьми это, Ара! Что ты делаешь против однорукого противника?» Я пинаю скелет сзади. Его тело было разрушено одним ударом, а затем его череп был раздавлен ногами. Без промедления я поворачиваюсь к Ирине и остальным. «Ирина, ситуация едва ли под контролем, а?» Ирина медленно, но верно косит зомби, отступая, а Алиса посылает огненные шары в места, где они собираются, чтобы сжечь их. Несмотря на это, мертвые все еще приближаются со стороны, что вынудило их отступить. Расстояние между ними и мавзолеем невелико. Фронт прояснился. Бежим прямиком к мавзолею. Но нам нужен ключ. Каменная дверь покрыта мхом, а вход закрыт каким-то старинным замком. К счастью, замок представляет собой простое устройство, потому что у нас нет возможности тратить время на его открытие. Фуун. Я хватаюсь за цепь с двух сторон и сильно тяну. Металлическая цепь растягивается до предела, пока не раздастся резкий металлический звук щелчка звеньев. Он порвал цепь голыми руками невероятно. Кролу нужно тренировать свое тело, чтобы он тоже мог это делать. Дверь, открывающаяся внутрь, очень тяжелая, хотя с моими силами это не должно быть проблемой. Ирина и Алиса, спешите и забегайте. Я стою у входа в мавзолей и кричу. Ирину и Алису уже начинают окружать. Да уж. Ирина быстро поднимает Алису за талию одной рукой, разворачивается на 180 градусов и бежит туда, где я. Прямо перед тем, как ворваться во вход, Алиса, которая висит на руках Ирины, вызывает ползучий ковер огня, в отличие от своих обычных огненных шаров. Область у входа в мавзолей превращается в огненное море, и зомби, которые пытаются преследовать двух девушек, охвачены пламенем. Кролл, закрываем. Мы с Кроллом толкаем дверь изнутри, и когда она закрывается, раздался тяжелый скрежет камня, как при первом открытии. Вероятно, потому что вход защищен огнем, я не чувствую, как зомби стучат в дверь. Есть небольшая вероятность, что что-то может случиться, если дверь откроется. Давай поставим что-нибудь тяжелое. Кролл и Ирина катят камень к двери, а также складывают кучу ржавых предметов, чтобы закрыть все бреши. На данный момент это нас успокоит. Все в порядке? Уму, ничего особенного, кроме царапин. Ничего страшного. Мне тоже, не больно. Я тоже в порядке. О, так я был единственным, кто получил стрелу в живот. Это вроде не круто, но, поскольку я остановил это своими мышцами, это всего лишь царапина. Теперь, нам придется подождать здесь, пока не взойдет солнце. Это так неприятно. Когда Ирина пробормотала это, на ее лице появилось несколько раздраженное выражение, но она довольно тяжело дышит после того, как пробилась сквозь толпу. Волосы Алисы тоже светло-розового цвета, так что у нее, вероятно, не осталось много магической энергии. Кролл также, кажется, довольно взволнован после боя с трупами и скелетами. Я, наверное, единственный из всех, кто может идти в бой прямо сейчас. Давайте пока успокоимся. Мы отдышимся и проверим состояние наших тел. Пока мы находимся тут, мы можем осмотреться. Я выглядываю через выступ возле входа и вижу, что здание имеет куполообразную форму с приблизительным радиусом 10 м и потолком примерно 5 м в высоту, причем средняя часть является самой высокой. В мавзолее нет ни одного окна, поэтому нам не нужно бояться зомби, которые врываются откуда угодно. Единственное неприятное, что все стены вокруг нас заполнены гробами, в которых есть трупы, и я вижу скелеты из щелей, где контейнеры отломились. Будет нехорошо, если они начнут двигаться. Я пойду осмотрюсь, Вы, ребята, оставайтесь здесь. Я обхожу периметр небольшого мавзолея. Похоже, что для гробов в стенах трупы кладут продольно, головой глубоко в стену, а потом сверху монтируется каменная крышка. Я вижу, это довольно хорошо сделано. Таким образом можно хранить больше тел, и даже если бы трупы ожили, они не смогли бы двигаться и не могли выбраться наружу. Я проверяю только трупы в гробах с крышками, у которых есть отломанные части, хотя все те, что я видел, либо полностью выветрились, либо остались в таком количестве частей, что вряд ли они воскреснут. Не похоже, что мне нужно беспокоиться о скелетах или зомби, находящихся внутри этого места. Но все же здесь так узко. Рафин может быть маленьким, но этого мавзолея недостаточно, чтобы вместить весь город. Я разговаривал сам с собой, но Алиса ответила мне, когда успокоилась. Под землей возможно. Основная часть мавзолея находится под землей. Я смотрю туда, куда указывала девушка, и вижу лестницу, ведущую вниз. Понятно. Я закрою это на всякий случай. Мы пришли сюда не на могилу. Мы здесь только для того, чтобы укрыться до утра, поэтому нам не нужно нырять под землю, где могут бродить трупы. Немного пафосно, но лучше здесь посидеть и дождаться восхода солнца. С учетом сказанного, здесь нет окон, поэтому мы даже не можем сказать, взошло солнце или нет. Мавзолей полностью запечатан, поэтому не должно быть никаких щелей, сквозь которые может заглядывать солнце. Не волнуйтесь, я проголодаюсь утром. Я узнаю, который час, когда услышу урчание в животе. Прискорбно полагаться на желудок Ирины, чтобы определить время, но у нас нет другого выбора. Мне сейчас скучно, и я хотел бы обнять женщину прямо сейчас, но я уверен, что Алиса или Ирина не промокнут от всех трупов здесь и зомби, ожидающих снаружи. Кроул издает дрожащий голос. Что такое? Я не буду обнимать тебя, раз ты парень. Это не то, что я имел в виду. Вам не кажется, что это странно? Конечно, там бродит сотни зомби, а скелеты даже выстраиваются в ряды. Если не странно, то я не знаю, что это такое. Я не уверен, почему Кроул поднимает эту тему сейчас. Ну, в любом случае у меня есть время, так что я выслушаю его сказку или что-то еще. Здесь нет окон. Нет, поэтому воздух затхлый. Если бы были окна, уверен, пахло бы зомби. У нас даже нет факелов. Мы выбросили их еще до того, как добрались сюда. Не зацикливайся на факелах, ты станешь маленьким мужчиной размером с твой член. И все же как получилось, что мы можем так много видеть вокруг. Ну разве это не Алиса? Алиса качает головой. У меня осталось мало магической энергии, поэтому я не произвожу огня. Мы с Ириной держим копья. Снова оглядываясь, видно, что свет исходит от пола, и он почти такой же яркий, как лунный свет. И это то, что освещает интерьер мавзолея. Это правда из подполья? Хорошо, иди и проверь. Когда я указываю на лестницу, Кроул цепляется за мою ногу, плача и качая головой. Это была просто шутка, но как насчет того, чтобы показать мне свою мужскую сторону? Хорошо, я сделаю это. Я не хочу идти, но я сделаю это. Че стою в центре мавзолея, поднимаю копье высоко над головой и бью им об пол. Камни трескаются, и весь пол трясется. Будьте осторожны, здание рухнет. Алиса приседает и закрывает голову руками. Моя ошибка, я слишком много сил приложил, но это было эффективно. Слабый свет под полом усиливается, мгновенно делая наше окружение таким же ярким, как днем. Посмотрим, что получится. Это чистая интуиция, но таинственное явление, происходящее здесь, в центре кладбища, может иметь какое-то отношение к орде зомби. Что-то выходит, что это. Он отталкивается от пола. Нет, дыра в полу не такая уж и большая. Он не поднимается вверх, а скорее проходит через дыру. Что-то черное медленно поднимается и плывет до самого потолка. Что это такое? Я не знаю. Никогда раньше не видел. Эта штука была покрыта капюшоном и мантией. Она имела форму человека, полупрозрачная, и испускала что-то темное, что-то вроде дыма вокруг себя, паря в воздухе. На короткое время он показался крупным человеком, хотя это произошло из-за слишком большой мантии, а его основное тело не такое большое, как я думал. Однако я чувствую покалывание на своей коже, как будто что-то обжигает ее из-за зловещей ауры. Монстр, уваа! Ирина и Кроул закричали после того, как увидели проблеск его лица, когда ветер ауры, исходящий от его собственного тела, поднял его капюшон. Я не виню их. Они увидели буквально череп, хотя к нему прикреплена очень высушенная кожа, которая несколько отличается от скелета. В полости, где должны быть его глаза, есть черные как смоль полые глазницы, которые, кажется, засасывают вас, но два красных огонька танцуют в отверстиях, как глазные яблоки. Грозный враг, как ни крути, я видел несколько монстров нежити в прошлом, но я ничего об этом не знаю. Я ничего не знаю о нем, но по подавляющему давлению могу сказать, что это необычный скелет. А-а-а-а-а-а! Он издает жуткий голос, который, кажется, исходит из самых глубин земли, и поднимает обе руки. В этот момент аура, окружающая его тело, расширяется наружу. Мы не можем сбежать из-за этого замкнутого пространства, поэтому все мы окутаны дымом. Все, не вдыхайте. Подозрительный яркий свет, который освещал местность, как будто был полдень, мгновенно гаснет, и моя видимость падает до нуля. Я как-то нащупываю дорогу и продвигаюсь вперед, но на моих глазах открылась невероятная сцена. Прекрати. Стоп. Передо мной была растрепанная светловолосая девушка. Убей ее. Убей. Мужчины с мечами толпятся вокруг светловолосого человека. Прекрати. Мужчины режут светловолосую женщину, когда она пытается бежать. Ее одежда разорвана, и из порезанных ран, нанесенных на ее красивую нежную кожу, брызжет кровь. Как насчет этого? А-а-а-а. Меч глубоко вонзается женщине в бедро, и она бессильно падает. Мужчина сел на женщину и медленно поднял меч над головой. «Кто-нибудь спасите меня, пожалуйста!» «Эгир!» Женщина смотрит в мою сторону со слезами, текущими по ее лицу, и я вижу ее лицо. Сколько лет прошло с тех пор, как я видел это лицо? Это была моя учительница и самая любимая женщина, Люси. «Спаси меня, молю!» Женщина протягивает руку и умоляет, но меч пронзает ее грудь. После единственного стона глаза женщины расширились, и она остановилась. Я медленно иду вперед, увидев, что произошло. Я игнорирую мужчин, которые продолжают мучить труп женщины, и продолжаю идти, крича в сторону пустого места. Я хотел проговорить слова нормально, но голос прозвучал глубже, чем ожидалось, что удивило даже меня. Не показывай мне такие неприятные вещи. Я напрягаю пресс, когда говорю, и сцена передо мной начинает колебаться, как поверхность водоема. Я напрягаю все свое тело еще больше. Я сказал тебе убрать эту неприятную вещь из моих глаз. Мой голос звучал даже тяжелее, чем раньше. Это было похоже на лай орка, тон, который я бы не хотел дать услышать ни одной женщине. Внезапно я чувствую, как вокруг меня дует ветер, и все вокруг уносятся прочь. Немного споткнувшись, меня вернули в мавзолей. Аура окутывает всю комнату, и только область в непосредственной близости от моего тела светится. Хэймэмэм, так это была иллюзия, как я и думал. Остальные трое рухнули вокруг меня и слегка стонали. Должно быть, они видят какой-то кошмар, похожий на то, что пережил я. Эта штука приближает лицо и руку, также прилипшие к высохшей коже, к упавшему крылу. Бедный молодой человек сильно стонет, изо рта идет пена. Я лучше помогу ему быстрее. Эй, когда я его окликаю, существо убирает руку и поворачивается ко мне. Его взгляд, кажется, спрашивает меня почему. Конечно, он должен знать, почему. Невозможно, чтобы ее убили всего три жалких человека. Когда я подхожу ближе, эта штука снова направляет на меня дым. Однако я больше не прохожу через это, я напрягаю мышцы живота и сосредотачиваюсь только на этом, неся копье с собой. Ты думаешь, просто заколоть ее сердце было бы достаточно, чтобы убить ее? Я беру кипящую злость из этой неприятной сцены и швыряю ее вместе со своим копьем, точно проникая сквозь центр его тела. Его полупрозрачное тело рассеивается, и аура сдувается в одно мгновение. И тем не менее, эта тварь просто усмехается после того, как ее отбросила, не показывая никаких признаков поражения. Мне следовало использовать свой двойной кратер, возможно, это потому, что от такой сцены кровь прилила к моей голове. Эй, держись. Я взываю к остальным и бегу проверять их. ННН, прекрати это. Я больше не буду использовать свою магию, так что перестань кидать в меня камнями. Похоже, что у Алисы все еще остались эмоции по поводу своей магии. Что ж, ей не придется волноваться, если она останется со мной. Уйди от Альмы, не кончай внутрь, она моя. Похоже, что кошмар Кралла – это изнасилованная Альма. Он жаловалась на нее другим девушкам, но, как и ожидалось, он больше всего беспокоился об Альме. Я думаю, что она что-то с ним сделала, поэтому я немного волнуюсь. Уу, скажи мне, что это неправда, что я не могу есть с сегодняшнего дня. Позже я позволю Ирине есть столько, сколько она захочет. Все смогли проснуться целыми и невредимыми, но Кроул был сильно измотан. Как будто он несколько дней обходился без еды, и глаза его тоже выглядели пустыми. Он действительно был тронут этой штукой, так что, возможно, это результат этого. Как будто ваша жизненная энергия высасывается из вас. Пару, которая умерла ранее, вероятно, постигла та же участь. Я понимаю, другими словами, этот парень – причина всего. Может быть потому, что Кроул был разоблачен в течение короткого периода времени, но не похоже, что его жизнь в опасности. Он говорит мне, что с ним все в порядке, даже если его голос немного слаб. Нужно убить этого парня, свет под полом еще не погас, он еще не побежден. Я хочу знать, что это за парень. Если я не узнаю, бой может оказаться трудным. Вы что-нибудь знаете об этом парне? Я думал, что это какой-то гуль, но я никогда не слышал о более сильном монстре, чем этот. Ирина качает головой, пока Алиса думает. Все в порядке. Лучше, чем ничего. После того, как я это сказал, Алиса начинает что-то говорить мягким голосом. Это не упырь. Упыри не могут использовать столь мощную магию, к тому же их тела близки к человеческим. Правда, тело этого парня легкое и плавное. Это, вероятно, лич. Я думаю, это форма могущественного заклинателя, который умер и был одержим злым духом. Это не было чужой проблемой, поэтому я это запомнила. Эта штука действительно сильная и не средний противник. Я думаю, лич, да звучит неприятно. В этот момент свет в полу снова становится сильнее. Итак, он появляется еще раз. Его рассредоточенное тело медленно собирается вместе и снова принимает форму зла. Это здесь. Старайтесь изо всех сил не вдыхать этот дым. Напрягайте пресс. Алиса отступает туда, где на полу сидит Кроул, а мы с Ириной выходим вперед. Дым поднимается вверх вместе с его стоном. Я обнажаю свой двойной кратер. Хэммм. Я делаю горизонтальный разрез, и аура исчезает, превращаясь в маленькие шарики света. Я должен был использовать это с самого начала. Правильно, Ирина не упускает свой шанс и бросается, как я, и пронзает центр тела лича. Нехорошо, личу, казалось, не было никакого дела до ее атаки. Он протянул руки к Ирине, в то время как копье все еще было в его теле. Она реактивно отпрыгивает назад, но рука этой твари коснулась ее плеча. Тьфу, ха-ха-ха. От малейшего прикосновения даже крепкая Ирина начинает тяжело дышать. Таким образом, он может украсть жизненную энергию, касаясь любой части вашего тела. Отойди, Ирина, я столкнусь с этим. Я буду драться с этим парнем в одиночку. Я все еще должен отплатить ему за этот глупый сон на моей любимой Люсе, который он мне показал. Я не знаю, был ли он бывшим магом или кем-то еще, но я отправлю этого духа обратно в царство мертвых. С легким двойным кратером в руке я фиксирую взгляд на жутком лице лича. Похоже, эта штука признала во мне величайшую угрозу и не дает ни Ирине, ни остальным ни единого шанса. Расстояние между этой плавающей штукой и мной, твердо стоящим на земле, примерно 3 метра. Я иду, я бегу вперед, одновременно кричу и целюсь в его плечо своим ударом, но он легко взлетает к потолку и уклоняется от моего меча. Без промедления я вскакиваю и пытаюсь ударить его своим мечом. Мне нужно было немного больше, чтобы добраться до этого существа, но мне удалось задеть часть его плаща, в результате чего появились шипящие звуки и белый дым. Копье Ирины, возможно, прошло сквозь тело лича, но я уверен, что мой двойной кратер подействует. Как раз, когда я собирался встать, чтобы снова бросить вызов личу, мне в лицо попадает сильный удар, и я переворачиваюсь назад. Должно быть, он что-то бросил в меня, хотя я не вижу ничего особенного, приближающегося в моем направлении. Будь осторожен, это волшебство ветра. Я снова сталкиваюсь с чем-то невидимым, когда Алиса кричит мне, и я падаю, чувствуя себя запыхавшимся. Итак, он обдувает меня ветром. Теперь, когда я смотрю, руки лича странно светятся. Меня раздражает, что я этого не вижу. Я пытаюсь улыбнуться, но не могу придумать, как с этим справиться. Принятие одной или двух таких ветровых атак не будет фатальным, но я получу слишком много ударов, и я больше не смогу сражаться. Видя, как я нестойко стою, руки лича снова начинают светиться. Ничего не поделаешь, мне просто нужно использовать интуицию и чувствовать, где резать. Эгир, сама оставьте это мне. Прежде чем я прыгнул вперед, Алиса кричит, и между мной и личем расползается завеса огня. Сначала казалось, что она преграждает мне путь, но я быстро соединил точки и понял ее намерение. «Хорошо, я иду». Я бегу к пылающей занавеске, и снова лич выпускает шар ветра, но я его вижу. Пламя охватывает ветер и превращается в сгусток огня. Этот бой теперь мой, когда я вижу атаки. Магия летит с большой скоростью, но не так быстро, как стрела. На бегу качаю двойной кратер и стираю заклинание ветра. После отмены второго, третьего, четвертого и пятого заклинаний завеса огня наконец утихла. Прежде чем я осознал это, лич был в пределах досягаемости моего меча. Хорошая командная работа, Алиса, мне нужно не забыть передать ей много любви позже. Теперь все кончено, я делаю это наиболее уверенным способом и взмахиваю мечом вниз, рубя его от головы до самого низа. Расстояние между нами достаточно мало, чтобы я мог надежно разделить своего соперника пополам, но не мог. Прямо перед тем, как я смог опустить свой меч, вспыхнул свет и меня поразил удар молнии, который был чем-то похож на то, что я испытал в прошлом. Я пытаюсь выдержать боль и с силой разрезаю, хотя рана осталась неглубокой. Кроме того, у меня онемела рука, и меч, которым я с силой ударил, выскользнул из моей хватки и куда-то улетел. Итак, магия молнии сразу после магии ветра. Это аура и способность управлять зомби. Кто знает, сколько заклинаний он знает. Он может использовать столько видов магии, какой замечательный маг. Быть впечатленным, это нормально, но я здесь в немного опасной ситуации. Я тоже не могу двигать своим телом так, как хочу, из-за молнии. Быть безоружным и не иметь возможности двигаться впереди врага – это худшая ситуация. Не упуская представившейся возможности ускользнуть, лич раскидывает руки и обнимает меня, словно пытаясь проглотить все мое тело. Не помню, чтобы я понравился трупу, но, вероятно, у этого была другая цель. Ощущение вокруг моего тела было неописуемое тонкое ощущение, полностью отличное от тела обычного скелета. Однако больше всего выделялось сильное ощущение того, что энергия внутри моего тела истощается в тот момент, когда меня обнимают. Гух, вот каково это, когда ваша жизненная энергия истощается. Я вижу, довольно мучительно. Хардлет Гдона, мне нужна помощь. Вы не можете. Ты ничего не сможешь сделать, даже если уйдешь. Я. Алиса протягивает руку, но ничего не происходит. Теперь, когда я смотрю, ее волосы уже полностью белые. Ее магия должна быть использована полностью. Но мне еще нужно идти. Хардлет Гдона умрет, как эти люди. Почему моя магия не выйдет наружу? Я слышу крики других девушек. Я не могу позволить им беспокоиться обо мне больше, чем это. Я еще не умру. Я также обнимаю лича за спину. А потом... Я усиливаю хватку и сжимаю изо всех сил. При медвежье объятие, лич на мгновение скривился, как будто был удивлен. Но его энергия, иссушающая сила только усиливается с каждым моим вдохом. Средний мужчина сразу потерял бы свои силы. Однако не стоит недооценивать того, у кого Брюнхильд каждую неделю сосет кровь. Сравнивая то, что этот жалкий труп делает со мной, с ощущением ее сосания крови, когда кажется, что она будет сосать, пока я не умру, эта боль довольно сладкая. Что не так, это все, что у тебя есть. Я сжимаю еще сильнее. У этой штуки нет правильного тела, поэтому кости не ломаются. Однако форма его нематериального тела начинает меняться, поэтому я знаю, что мои действия возымели какой-то эффект. Битва на выносливость продолжалась некоторое время, но первым сдался лич. Внезапно сила, истощающая мою энергию, ослабла, и он начал искривлять свое тело, пытаясь сбежать, но не смог. Несмотря на то, что тело лича может проходить сквозь стены и пол и даже пропускать сквозь него обычное оружие, оно не может проходить через форму жизни. Другими словами, это то же самое, что и Кейси. Я задавался вопросом, было ли это так, когда я почувствовал это воздушное ощущение, когда он коснулся меня, и теперь, когда я знаю, он не сможет двигаться, если я буду его сильно сжимать. Аух. Не имея возможности использовать магию, пока я придерживаю его, лич вытаскивает старый кинжал и пронзает меня. Однако похоже, что ближний бой, не его сильная сторона, а бессильный удар неэффективен перед моими мускулами. Ха-ха-ха-ха-ха. Как слабо. Как тебе это? Я сжимаю на один уровень сильнее, и лич наконец издает жуткий крик. Его форма заметно становится тоньше и длиннее. Это то же самое, когда Ирина наступает на Кейси. Если эти призраки приобретут странную форму, они не смогут двигаться так, как хотят. Хорошо,

его голова трескается, а все его тело полностью меняет форму после удара об пол. Не позволяя этому отверстию пропадать даром, я вскакиваю и забираю двойной кратер, который вылетел из моей руки ранее. Похоже, он пытается меня урезонить. Я знаю, что у тебя уже есть разум, но вы существо, которое больше не может здесь оставаться, поэтому я хочу, чтобы все это закончилось здесь, если возможно. Вы оскорбили Люси. Я бросаю свой двойной кратер в голову Личу, лежащему на полу. Я не пропускаю этот раз, разрезаю его пополам и превращаю в белый дым. Вместе с невероятным криком Лича дым постепенно рассеивается. Этот шум закончился. Желудок Ирины наконец заурчал. Значит, сейчас рассвет. Итак, как мы думали, все зомби контролировались этим парнем. Лич был побежден, и, когда мы осматриваем мавзолей снаружи, мы видим восходящее солнце, а также кучу трупов, лежащих на одной стороне кладбища. Это все трупы, которые, кажется, больше не могут двигаться. Уметь управлять сотнями зомби – это невероятная магия. Но сейчас мы не можем решить это конфиденциально. Что ж, это лучше, чем если бы этот лич вышел на поверхность. Так что же это было в итоге? Кроул, который восстановил большую часть своей энергии, спрашивает с бледным лицом. Кто знает, может, после того, как мы обыщем подземелье мавзолея, мы что-нибудь выясним. Во-первых, тот парень наверняка был опытным заклинателем магии, когда был еще жив. Интересно, как все так вышло. Мы ничего не можем сделать, просто поговорив об этом. С ранением в бок, нанесенным коротким мечом, мой список травм снова увеличился. К тому же я чувствую слабость в ногах после того, как он забрал так много моей жизненной энергии. Даже в этом случае ты трешь мою задницу. Мне тоже. Ах, ведь прикосновение к женщинам, это, в конце концов, лучший способ восстановить мою выносливость. Кроул, потри задницу Альме, когда вернешься домой, хорошо. Уу, что более важно, Силья-сан снова накричит на меня, когда увидит, что Эгир сама ранен, а я цела. Тебе все еще не хватает сил. Ирина, переучи его, если у тебя есть свободное время. Оставь это мне. Я так много работал, но у меня есть только эта мантия, чтобы показать это. Только мантия, которую носил Лич, была осязаемой, и это был единственный предмет, который остался после исчезновения его основного тела. Приятно осознавать, что его носили мертвые. Может, подарю Леопольду или что-то в этом роде, уверен, он не будет возражать. Рассказ от третьего лица. Кроул, у вас сегодня был тяжелый день, не так ли? Кроул сама, хорошая работа. Да много чего произошло. Кроул целует Лолу и Миру, когда они пришли поприветствовать его, а затем устало падает на кровать. Вы внесли какой-нибудь вклад? Нет, на самом деле я ничего не делал. Я позволил Эгиру сама получить травму, а затем Силья-сан ударила меня, а потом, как и пять других женщин, разозлилась на меня. Ахаха, бывают и такие времена, мы можем утешить тебя каким-нибудь служением. Кроул лежит на спине, как бы говоря «да», а мать и дочь снимают с него штаны. Мы будем использовать свой род. Так что, пожалуйста, забудьте об этих неприятных вещах. Они сразу же начинают лизать его с двух сторон, и комната наполняется непристойным запахом и хлюпающими звуками. Обычно Кроул не смог бы продержаться и выпустил бы свое семя им в рот, а затем сразу перешел бы к сексу. А, как странно, извини, боже, что ты делаешь? Пусть вместо чаевых берет мама. Хлебание следует снова. Почему это происходит? Почему он всегда очень быстр? Я быстро потру его рукой. Ладно, такой обмен продолжался около часа, но трое так и не соединили свои тела. Ни за что. Кроул сама. Он даже немного не дергается. Почему это, даже при том, что это так приятно? Крик Кроула разносится по всему особняку ночью. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Лето. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Друг короля Олесса. Граждане. 159.000. Центральный город Рафин. 23.000. Линдблум. 4000. Частная армия. 5300 человек. Пехота. 3000. кавалерия, 900, лучники, 900, луковая кавалерия, 500, пушки, 19, резерв, 3000, активы, 0, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, обрученная, Мелисса, очень зла, Мария, обрученная, Рита, горничная, Катрин, обрученная, Йогури, беременная, Пипи, любовница, Алиса, волшебница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, дети, Сью, Миу, Екатерина, Амата, Анастасия, дочери, Антония, Клод, Гилбарт, Райнер, Бартоломе, сыновья, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Кролл, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, офицер службы безопасности, Полте, учительница, Гретель, собака, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, охрана, Тристан, стратег, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, Марселин, Стефани, Бриджит и Фелисия, взяты под стражу, другая страна, Селестина, королева Солода, Моника, Фрейлина, Клаудия, Клара, сексуальные партнеры, 209, родившиеся дети, 46, глава 200, глава 200. В по-прежнему в удручающем полуденном ритме беспрерывно доносится ритмичный топот стальных сапог. Я сижу на Шварце и смотрю, как передо мной проходит группа солдат. Ирина и Селия, которые стоят по обе стороны от меня по стойке смирно, остаются неподвижными. Всем, стой, равняйсь. Ноги солдат останавливаются на месте, раздался удивительно громкий металлический лязг, и боевые порядки сразу повернулись. Без промедления раздаются звуки горнов, а гонги и барабаны многократно стучат. Солдаты поднимают мечи и копья в такт ровному ритму. Это были не дикие аплодисменты, сделанные для того, чтобы подбодрить себя перед битвой. Это был более упорядоченный церемониальный акт. Салют Хардлитту сама. Солдаты смотрят на меня и коллективно приветствуют. Я отвечаю, поднимая меч, стараясь не показать им, как я считаю все это неприятным. Направо. Солдаты снова поворачиваются и продолжают свой марш с высоко поднятыми мечами и копьями. Их организованный марш действительно заставляет меня восхищаться их подготовкой, но этот парад не имеет абсолютно никакого военного значения. Этот Леопольд уходит. Ничего не поделаешь. В конце концов, это всего лишь церемониальная служба. Без Леопольда Сана это помешало бы военной практике. Даже милая Селия встала на его сторону. Раны в животе и на боку, нанесенные этим ржавым оружием, неглубокие, но они причиняют боль, и, что более важно, врач запрещает мне употреблять алкоголь. Это должно быть то, что они называют отягощением лечения. Ах да, Кролл тоже попросил доктора осмотреть его, хотя я не знаю зачем. Церемония упокоения душ, а разве нам что-то подобное нужно? Майла отвечает на эту смесь вздохов и жалоб. Жители около Рафена, особенно живущие за городскими стенами, обеспокоены и просят об этом, их нельзя винить. В конце концов, несколько сотен трупов внезапно воскресли из мертвых. Мы победили главного виновника, так что все должно быть в порядке. Этот инцидент отличается от обычного нашествия зомби. Этот лич каким-то образом оживлял мертвых и манипулировал ими, но мы победили его, так что нам не о чем беспокоиться. После того, как этот парень был побежден, все зомби в настоящее время вернулись в свое неподвижное состояние, как обычные трупы. Даже в этом случае их заботы не исчезнут. Разве не лучше, если мы проведем такой фестиваль, чтобы успокоить их разум? Церемония, проводимая прямо сейчас, предназначена для этой цели, а также для большого количества солдат, которые недавно умерли. Галантный марш и музыка предназначены для того, чтобы рассеять злых духов и увести души в потусторонний мир. По крайней мере, мне так сказали. С самой церемонией особых проблем у меня нет. Я тоже не возражаю против затрат, связанных с церемонией. Моя жалоба на то, почему мне приходится стоять посреди этой дурацкой жары. Шварц тоже ржет, чтобы выразить свое недовольство. Не говоря уже о том, что этот парень совсем недавно развлекался с женщиной. Всякий раз, когда у него есть шанс, он выстраивает в ряд свою любимую кобылу и ту женщину, которую он заставил служить ему и развлекается. Отверстие этой женщины затемнено, а ее внешние губы растянуты настолько, что их можно увидеть свободно свисающими, даже когда она стоит, ее киска будет растягиваться до тех пор, пока не будет соответствовать размеру Шварца. Учитывая то, какие сейчас у нее гениталии, она больше не сможет быть довольна партнером-человеком, хотя она безумно любит Шварца, так что, может быть, это не проблема. Какой избалованный ублюдок, я выдерну тебе волосы на спине. Шварц поворачивает голову в мою сторону, как бы говоря мне остановиться. Пожалуйста, прекратите это непродуктивное обсуждение. С лордом Хардлиттом граждане и солдаты чувствуют себя в большей безопасности. Я считаю, что это важная работа феодала. Теперь, когда я смотрю, солдаты окружают внешний периметр кладбища, наблюдая за марширующими горожанами и играющими на своих инструментах. Это правда, люди действительно выглядят немного более счастливыми, когда перед ними армия. Пришло время громкого аккомпанемента. Думаю, теперь я займусь тем, чем мне нужно. А, просто сделай все, что тебе нужно. Тристан, пожалуйста, сделай то, о чем я просила. Майла смотрит на Тристана, который подавленным тоном отдает приказы. Пушечный отряд «Огонь». Горожане издают слабый крик, когда слышат грохот. Белый дым вырывается из выровненных орудий. «Вау, ты собираешься стрелять из пушек в таком месте? Это опасно, к тому же ствол пушек тут же взорвется. Не беспокойтесь, уменьшено количество пороха и незаряженные ядра. Шум может шокировать горожан, но он также должен показывать силу». Как и сказала Майла, собравшиеся жители города, возможно, были в шоке и недоумении от того, что это за странные звуки, но в конце концов разрозненные возгласы начали подниматься. Стрельба может быть для их поощрения. Эгир сама, сейчас самое время обратиться ко всем. Селия остается неукротимой и держится рядом с Майлой. Нет выбора, я покончу с этим. Я поднимаю свой двойной кратер в воздух и взываю к солдатам и гражданам. Меч был красив сам по себе, но стал похож на сияющий драгоценный камень, поскольку он отражал солнечные лучи. Слушайте меня все. На самом деле на днях произошел странный инцидент с зомби. Причиной того беспорядка был злой дух, который свил гнездо в старом мавзолее. Однако я быстро устранил угрозу, так что ни о чем беспокоиться. Даже если в будущем возникнут проблемы, армия будет мобилизована на их устранение. Поэтому будьте уверены, что все будет хорошо. Это лучшее, что я могу сделать. Будет, наверное, хуже, если я продолжу говорить. Если феодал сама так говорит, то вы только что слышали этот громкий звук, не так ли? Он сдует всех зомби. Похоже, феодал сама победила и главную причину. По слухам, этот призрак был сбит его членом. Это не так, я слышал, что призрак был пронзен его членом. Если это феодал сама, это могло быть возможно. Я слышал, что, если он продолжит расти, он вскоре достигнет его роста. Солдаты и граждане смотрят на меня и приветствуют, и все, похоже, удовлетворены моим объяснением. Я рад, что они поняли, хотя я не уверен, о чем была последняя часть. Неужели Селия распространила эти слухи? Леопольд, Сан и Адольф сказали распространять эти слухи, чтобы люди успокоились. Майла Сан тоже с ними согласилась, но используя член, у меня нет слов. Как раз тогда, когда в последнее время не было много странных слухов, какой извращенец воспользуется членом для уничтожения призрака. Я просто сжал его крепко и врезался в землю. Это само по себе довольно странно. Я слегка ущипнул Селию за щеки, чтобы она послушалась. Хга, ха-ха-ха, пожалуйста, перестань. Ах, ты даже по заднице гладишь. Я перевожу взгляд и, минуя эффектную церемонию, обнаруживаю, что инженерный корпус движется в углу кладбища. Что они там строят? Адольф Сан не сказал тебе, не так ли? Это мусоросжигательный завод, очевидно. Те, кого подозревают в превращении в нежить или заражении какой-то чумой, будут кремированы перед тем, как их похоронят. Так трупы будут брошены в огонь. Обычно горожане говорили, что очень грустно видеть такие сжигаемые тела, но теперь они довольно восприимчивы. Они не думают, что это плохая идея. Они помогают бесплатно. Несомненно, трупы не превратятся в зомби или скелетов, если вы их сожжете. Во время войны мы также собираем большое количество тел и сжигаем их, чтобы они не превратились в нежить. Так что это также помогает предотвратить распространение болезней. Да, я не знаю, называть ли это умным или злым, если так использовать страх граждан перед нежитью. Но, возможно, вам следует так думать, если вы хотите быть чиновником по внутренним делам. Посмотрим, что должно быть концом всему, что связано с общественностью. Итак, как все прошло? Осмотрев церемонию до конца, мы вернулись в офис особняка. В конце концов, этот разговор – не то, что нужно делать перед солдатами или гражданами. Все церемонии, проводившиеся до сих пор, проводились ради успокоения людей, а не по какой-либо другой конкретной причине. Более важным вопросом является то, что подвал под мавзолеем, или, более конкретно, расследование того места, откуда появился источник нашей проблемы, лич. Я тоже хотел участвовать, но меня остановили из-за травм. Лицо Селии сердито напрягается. Она милая, хотя, думаю, она расстроится, если я сейчас потру ей задницу. 10 человек были выбраны из охранного отряда для расследования. Они нашли несколько скелетов, но без труда устранили их. Травм не было. Моя ошибка, Кристоф упал и потерял сознание. Никаких травм, да. Я уверен, что простые скелеты не смогут победить хорошо вооруженный отряд эскорта. Итак, что еще они нашли? Был найден один гроб с обмотанными цепями. Они попытались открыть его, чтобы заглянуть внутрь. Кто-то использовал свинец, чтобы укрепить внутреннюю часть каменного гроба, поэтому они не могли сказать, были ли внутри кости или что-то еще. Понимаю, связывать мертвого снаружи и заливать свинцом – это совсем ненормально. Этот гроб мог укрывать главного виновника. В любом случае, я уверен, что разделил этого парня пополам и погасил его своим двойным кратером. Тело больше не должно иметь значения. Была еще эта книга, а точнее дневник. Насколько я могу судить, он кажется очень старым и кое-где разваливается и содержит много сложных для понимания выражений, которые мы не используем сегодня, поэтому мы не можем почерпнуть из него какую-либо информацию. Дневник, который Селия осторожно вынимает из ткани, в которую он был завернут, выглядел древним и поврежденным до такой степени, что любое неправильное обращение могло привести к его разрушению. Он был оставлен на вышеупомянутом гробу. Не думаю, что это что-то важное. Интересно, книга могла бы прояснить историю этого человека при жизни. Я слышал, что лич – это когда могущественный заклинатель магии после смерти превращается в призрака. Такие вопросы, как что за человек был этим пользователем магии, как этот человек жил и как этот человек умер, и даже причина того, почему этот человек превратился в привидение, могут быть получены из этой книги. Но это, наверное, тоже бессмысленно. Я делаю глоток чая и кладу локоть на стол. Этот парень уже закончил как личность. В момент смерти человек уже не был человеком. Лич – это просто еще один монстр, не более чем отбросы жизни. В этом нет смысла, даже если мы откопаем его жизнь. Мертвые просто снова стали мертвыми и превратились в пыль. Ура, сегодняшняя закуска – мой любимый тыквенный пирог. Кейси слегка плывет в этом направлении. Есть люди, которым нравится жизнь даже после того, как они все-таки умрут. Может, я взгляну. О чем ты говоришь? К сожалению, я там тоже ничего не понимаю. Если Селия не может его прочитать, то, вероятно, не сможет и большинство людей. Что оставляет меня только с этим человеком? Он должен вернуться сейчас, когда церемония завершена. Ха, ты хочешь, чтобы я прочитал эту потрепанную вещь? Верно, я не прошу вас расшифровать все. Это нормально, пока ты видишь в этом смысл. Ну, это все еще книга, этот излишне старый дневник. Я уверен, что все, что написано, даже не будет таким интересным, но если вы просите меня выполнить ту работу, за которую мне платят, тогда перестань бормотать и уже прочти. Тристан искоса взглянул на раздраженную Селию, прежде чем осторожно открыть книгу. Каждый раз, когда он переворачивал страницу, книга немного рвется и страницы начинают выпадать, хотя я не возражаю, потому что я не буду читать эту книгу во второй раз. На каждой странице Тристан немотивированным тоном зачитывает содержание. Селию раздражает то, как он переводит, но теперь мы все примерно понимаем. Давным-давно в маленьком городке, который мы называем Рафин, жил один человек. Этот человек был чрезвычайно опытным магом, и он был довольно хорошо известен. Его имя было широко распространено не только среди жителей, но и среди феодалов и ближайшей знати. Он мог владеть широким спектром заклинаний, от магии ветра до молнии и магии воды, и его превозносили как бесподобного мастера магии. Однако мужчине это не понравилось. Этот человек был мастером магии, который овладел разнообразием магии, но в конечном итоге он стал опытным пользователем магии для каждого типа магии. Он научился всему, от магии огня до колдовской магии, хотя он так и не стал заклинателем легенд. Поверив в свои способности, этот человек продолжил поиски магии, которая подходила бы ему лучше всего. Пока, наконец, мужчина не нашел его. и это была магия, чтобы управлять мертвыми. Это должно было читаться как дневник, но именно так Тристан объясняет содержание. Мастер мертвецов, магия ветра и магия молнии тоже были могущественны, не так ли? Алиса может использовать только магию огня, но, вероятно, у нее больше силы в атаках, чем у Лича. Другими словами, этот парень умел все, но ничего в совершенстве. Думаю, я могу немного понять, как ему было грустно, когда его хвалили как опытного пользователя магии. Но использовать мертвых, магия не запрещена ни в Галдонии, ни в других странах. Существует также тот факт, что существует недостаточно людей, которые могут использовать магию, которая требует, чтобы законы были созданы специально для них в первую очередь, но люди, способные на небольшие подвиги, могут быть уличными артистами, в то время как более сильные и опытные пользователи могут использовать магию, чтобы помочь им стать вождями деревень или даже феодалами. Бывают случаи, подобные случаю Алисы, когда это вызывало разлад с другими, но в ее ситуации отношения с отцом были проблемой. Но все же магия, связанная с мертвыми, это неслыханно. Если о чем-то не слышать, это не обязательно означает, что этого не существует. Здравый смысл подсказывает, что все, что использует труп другого человека и манипулирует им, является табу. Это просто нелогично, это вызывает тоже неприятное физиологическое ощущение, как человек ест плоть другого человека. Продолжайте читать, хотя у меня уже есть довольно хорошая картинка. Мужчина был в восторге. Это произошло потому, что он почувствовал безграничные возможности этой магии в отличие от любой другой. Количество погибших, которыми он мог управлять, быстро выросло с 5 до 10, затем с 10 до 20. Чтобы овладеть магией управления мертвыми, мужчина посвятил все изучению тонкостей. Однако мужчина понял, город Рафин был маленьким, а кладбище было слишком тесным. Даже если он откопает все кладбища, ему не удастся найти приличный труп. В таком случае мужчина не сможет бросить вызов своим ограничениям. Вот почему человек решил создать больше мертвых людей. К счастью, этот человек умел использовать множество различных магий, и в городе не было ни одного человека, который мог бы ему противостоять. И вот как он оказался таким. Боже мой, так что-то подобное случилось в Рафине. Я нежно обнимаю дрожащую Селию, а также растираю ее сиськи. Судя по возрасту книги, вероятно, это произошло более нескольких десятилетий назад. Я уверен, что в городе нет никого, кто бы его помнил. Какая неприятная история. После прочтения тебе захочется затаиться в своей комнате на 3 дня. Тристан продолжает читать, игнорируя комментарий, в котором он жаловался на то, что он все равно прячется в своей комнате. У этого человека было много трупов. Кроме того, он делал магические инструменты, чтобы увеличить свою магическую силу и превзойти пределы собственного тела. Он взял волосы мертвых и сплел каждого из них, чтобы создать свою мантию. Он окунул эту мантию во внутренности и спинномозговую жидкость мертвых, чтобы позволить негодованию и ненависти поселиться в ней. Мантия была выкрашена в черный цвет. Ува, это ужасно. Тем не менее, он не станет таким черным даже с волосами такого количества людей. Айгир сама, вы дали эту мантию Леопольду Сану, не так ли? Это хорошо сочетается с черной темой моей армии, так что он, вероятно, носит ее сейчас. Я уверен, что с ним все будет в порядке. Продолжай. Интересно, будет ли он в порядке, если он превратится в нежить? Я не хочу видеть неживого Леопольда, пойду проверю его позже. Все последующие не являются частью дневника, это запись охранников. Мужчина не мог видеть ничего, кроме своей магии. То, что закончило его путь, было единственной стрелой. Стрела, пропитанная большим количеством яда, пронзила руку человека, и он скончался, корчась от боли. Несмотря на то, что этот человек умер, охранники и жители деревни боялись, что он будет контролировать свой собственный труп. Поэтому они поместили его тело в тяжелый каменный гроб, залили внутрь расплавленный свинец, обмотали гроб цепями и закопали весь гроб под мавзолеем. Это делается для того, чтобы демон никогда не вернулся к жизни. Это конец, но он все равно ожил. Я рад, что не слышал ничего из этой истории и потерял мотивацию. Я бы ни за что не смог прийти к пониманию с таким парнем. Что ж, теперь мне нужно пойти и рассказать Леопольду. Я выхожу из особняка и кричу Леопольду, который наблюдает за тренировками на плацу. И это мантия. Ха, он уже одет в эту мантию, что заставило Силию крикнуть странным голосом и отступить. Думаю, он не мог просто не использовать то, что я, как его начальник, все-таки дал ему. Как хороший начальник, я должен объяснить ему все детали. Понимаю, выслушав рассказ, Леопольд взволнованно, но нехотя снимает мантию. Если это вызовет подобных существ нежити, это вызовет ненужные проблемы. Я знаю, что это грубо, но позвольте мне удалить его. Да, я совсем не против, но тебе не нужно возвращать его мне. Я тоже этого не хочу. Леопольд снял с тела предмет одежды и возобновил наблюдение за тренировкой, как ни в чем не бывало. Как обычно, у него нет выражения на лице, и казалось, что ничего не изменилось. Ты в порядке, даже после всего этого? Значит ли это, что у тебя действительно нет никаких эмоций? Кто знает, той ночью Леопольд, который обычно не моется перед сном, принял двухчасовую ванну. Я также заметил, как он тщательно стирал одежду своей служанки Нины. Этот парень, на самом деле, может быть, она ему немного любопытна, спальная комната. В конце концов, похоже, Леопольд останется в ванне навсегда. Как вульгарно, печаль во благо. Меня заставляет улыбаться, когда я представляю Леопольда на этот раз обеспокоенным, но Майла разозлилась на меня. В мою комнату, чтобы позаботиться обо мне, всегда приходит Силия, но похоже, что сегодня она занята ликвидацией последствий церемонии. Я сказал, что тоже помогу, но она была упрямая и настаивала на том, чтобы она могла сделать это сама, поэтому я позволил ей. Силия может тебя подставить. Ха, так оно и есть. Когда дело доходит до фехтования, Майла превосходит ее, хотя тут ничего не поделаешь, если учесть разницу в росте Сили, которая составляет 160 см, от Майлы, которая составляет 170 см. Разница в опыте между Силией, которая все еще учится фехтованию, и Майлой, которая когда-то возглавляла армию, также очевидна. Эта девушка может считать Майлу своей соперницей. Мне уже 27 лет, если я отстану от девушки, которой еще даже не исполнилось 20, я не знаю, что буду делать. Это может быть правдой, но она трудолюбивая и ненавидит проигрывать. Она не сможет так легко принять этот факт. Я сажусь на кровати и наливаю алкоголь в 2 стакана. Врач запретил мне пить только утром, а сейчас ночь, так что ситуация изменилась. Майла кланяется перед тем, как сесть рядом со мной. Более того, она может конкурировать с вами и в этой области. Я обнимаю Майлу и ласкаю ее грудь поверх одежды. Ау-ау-ау. Майла, которая обычно сопротивляется всему непристойному, на этот раз не делает этого. Женщины, которые являются моими возлюбленными, должны позволять себе хвататься за свою грудь в спальне. Нет сомнений, что она вошла в мою комнату сегодня вечером с намерением принять мой член. Ууу, хотя они никогда не будут такими большими, как у Нонны Сан. С вашей стороны неправильно сравнивать себя с Нонной, у тебя красивая грудь, которая соблазняет мужчин. Сиськи у Майлы достаточно большие. Если Мария услышит, что вы называете их маленькими, она заплачет кровавыми слезами. В последнее время грудь Сили растет быстрыми темпами, хотя и не приближается к размеру Майлы. У них обоих красивая и мягкая грудь. Если ты их так ласкаешь, ахн, я целую ее шею, потирая ее сиськи, и заставляю ее издавать сексуальный стон. Это должно разогреть ее. Я толкаю Майлу вниз и целую ее в шею. Я постепенно опускаю рот, разрывая ее рубашку на груди, облизывая холмики плоти и, в конце концов, провожу языком по ее соскам. Пожалуйста, подождите. Внезапно Майла отталкивает мое лицо и встает с кровати. Она не собирается откладывать это на потом, если она особенно когда мой член начинает поддаваться настроению. У меня нет проблем с тем, что ты хочешь меня. Я пришла сюда с этим намерением в первую очередь. Дело не в этом, но, поскольку нас всего двое, я хотел делать что-то с самого начала, знаете, как будто в правильном порядке. Хорошо, тогда стой там. Майла стоит немного в стороне от кровати. Я следую за ней и цепляюсь за ее тело, хотя я не стягиваю с нее трусики и не сосу ее грудь. Было бы неплохо сделать это как два девственника. Мои губы, Нэн. Я обнимаю ее спереди и прижимаюсь губами к ее губам. Это был поцелуй, в котором не использовался язык, а соприкасались только наши губы. Это не должно было вызывать сексуального возбуждения, но Майла закрыла глаза, как будто ей это нравилось, и ее тело наклонилось ко мне. Мы неоднократно целовали друг друга, и интенсивность поцелуев постепенно увеличивалась. Сначала наши рты слегка раздвигались, потом мой язык щелкал по ее зубам, а затем мой язык входил глубже в ее рот. Инен, инен, инен, инен. До сих пор все ей нравилось, поэтому Майла тоже начала вытягивать свой язык, запутывая свой язык с моим, почти как два языка боролись друг с другом. Сначала я отправлял ей в рот немного своей слюны, которую она проглатывала, затем она направляла слюну в мой. Это был интенсивный, но нежный и приятный поцелуй. Нха-ха-ха. Когда мы раздвинули рты, струйка слюны образовала мостик между нашими губами. Майла посмотрела на меня, не желая останавливаться, но пора переходить к следующему этапу. «Сами снимите, или вы хотите, чтобы я его снял? Могу я попросить тебя раздеть меня?» Ее милый голос заставляет меня бессознательно улыбаться. То, как я снял с нее одежду, было отнюдь не грубым, так как я снял ее куртку осторожно, как любой служитель сделал бы своему хозяину, и сделал то же самое с рубашкой, которая была под ней. Поскольку сейчас еще лето, на ней было всего два предмета домашней одежды, прежде чем я увидел ее грудь. Ее соски уже стояли твердые. «О, тебе уже не терпится», лицо Майлы краснеет. Слабый запах фруктового сока, кажется, исходит от ее теперь обнаженной верхней части тела. Похоже, она использовала духи. После этого я тихонько, но быстрыми движениями спускаю ей штаны. Когда я снял последний предмет одежды, ее половые губы, украшенные красивым слоем золотых волос, приоткрылись. Как мило. Пожалуйста, не хвалите такое место. Я подумывал использовать свой рот, чтобы начать, но Майла взяла меня за голову. Мне неловко, если я единственная, кто голый. Пожалуйста, снимите одежду, лорд Хардлетт. Хорошо, давайте немедленно уберем эту одежду с дороги. После того, как я стянул рубашку, обнажая верхнюю часть тела, в мою сторону потянулась рука. Это рано, это было, когда ты победил Лича. В конце концов, это был старый клинок. Лекарство было эффективным, поэтому не должно быть никаких опасений по поводу нагноения раны. Немного погладив рану, Майла нежно ее вылизывает. Я больше не могу сдерживаться, я достаю свой член. Подождите, пожалуйста, я позабочусь о нем. С этим комментарием Майла становится на колени у моих ног и опускает мои штаны и нижнее белье. Когда она это сделала, мой член развязался и подпрыгнул до самого живота, сопровождаемый звуком ударов по плоти. Какое невероятное состояние возбуждения, оно такое же энергичное, как у 15-16-летнего молодого человека. Кроме того, он действительно огромен, как всегда слушайте, он практически касается вашей груди. Если ты меня так хвалишь, он станет еще больше. Если это станет больше, я действительно умру. Могу я пососать? Заманчиво, но не в этот раз. На этот раз мы решили вести себя как молодая невинная пара. Я обнимаю Майлу со спины и нажимаю пальцем на вход во влагалище. АУП прямо здесь. Это была только стимуляция пальцем, хотя я знаю слабые места Майлы изнутри и снаружи. Прошло не более 30 секунд, прежде чем она начала растирать бедра. Какая чуткая девушка. А теперь как насчет здесь? Ты тоже здесь любишь, не так ли? Я массирую ее клитор указательным пальцем и продолжаю ласкать ее самые чувствительные точки. Майла ничего не могла поделать, она взвизгнула и безвольно упала вперед. Ее любовные соки разливаются и уже оставляют лужи на полу. Я вытаскиваю палец, хватаю ее за задницу, прижимаюсь ртом к ее интимным местам и прохожу языком внутрь. Твой рот, нха. Майла кладет руки на колени и отчаянно пытается вынести удовольствие, удерживая себя от падения. Сторонний наблюдатель может счесть это вульгарной позицией, но когда мое лицо уткнулось в ее интимные области, единственное, что для меня существовало, это ее распластанный подергивающийся анус и ее влажная киска. Я просто сосредоточился на том, чтобы отсосать ее непослушные части прямо сейчас. Ха-ха, мои ноги больше не могут держать меня. Я поднимаю Майлу, когда она достигает своего предела, и бросаю ее на кровать. Тихий крик срывается с губ Майлы, когда она подпрыгивает на кровати, а затем застенчиво прячет лицо, когда я залезаю между ее ног. Доставляет ли удовольствие такой детский и наивный секс? Я не выдержу, когда будет такой умелый ребенок. Мы обмениваемся еще одним поцелуем языком. Пришло время для проникновения. Я вставляю его. Как вы хотите, чтобы я это сделал. Просто будьте на вершине вот так, спереди как обычно. Поэтому она хочет, чтобы секс был простым и детским. Собирается ли она пройти до конца? Тогда я иду. Тебя не казнят, так что тебе не нужно делать такое решительное лицо». Майло кладет руку мне на плечо и крепко закрывает глаза. «Женщине нужно иметь определенную решимость, чтобы взять такой огромный член, как у лорда Хардлетта. Теперь, когда я думаю об этом, у большинства девочек такое же выражение лица. Хотя как только я начинаю входить, они начинают пускать слюни и стонать от удовольствия. Вот и я вот это входит, я держу ее за бедра и толкаю их вперед. Когда я впервые вошел в ее дырочку, раздался хлюпающий звук, заставивший Майлу наморщить лоб. Но, преодолев вход, ее перелившиеся соки плавно направили мой член внутрь. Ой, я проталкиваюсь внутрь, пока не наткнулся на стену из плоти на самой глубине ее канала. Ее закрытые глаза широко распахиваются, и ее тело резко напрягается, а затем она медленно расслабляется. Он доходил до самой спины. «Ты так хорошо сжимаешься вокруг меня. В конце концов, я тренировалась, даже если внутри чуть больше половины, твой член невероятно велик. Дыра у Майлы довольно узкая для нее, однако она компенсирует это своими подтянутыми мышцами, так что мы оба можем получать удовольствие. Твоя киска проглотила мой член и выделяет всю эту жидкость. Какая у вас непристойная дыра. Судьба всех женщин – хотеть поглотить член такого хорошего мужчины, как ты». Майло проводит рукой по моей спине и руке, когда говорит это. «У тебя такие чудесные мускулы, это так мужественно и мило». Когда Майло шепчет мне: «Мне нравится, что ты такой крутой и мужественный», я радуюсь и начинаю двигать бедрами, что прерывает ее предложение. «Это так восхитительно, так приятно. Больше, больше, как это?» Я решительно двигаю бедрами большими размашистыми движениями, довольно глубоко врезаясь в нее. Майло издает несколько стонов, хотя недовольно смотрит на меня. Я знаю, что она имела в виду не это. Я просто хочу, чтобы она сказала мне вслух, чего она хочет. «Эн, не так, больше, больше. Еще что, ты хочешь, чтобы я проник глубже внутрь?» После некоторого колебания Майло, похоже, преодолела себя и громко закричала: «Прямо здесь, пожалуйста, потрите это сильнее, сильнее». Она протягивает руку и прижимается к собственному животу, при этом ее отверстие сжимается сильнее, а ее суженные стенки вызывают сильное трение о мой член. Эта легкая стимуляция, должно быть, заставила ее немного кончить, потому что ее голова была откинута назад, а язык высовывался изо рта. «Хорошо, я понял. Вот так, да, я дам ей сильное трение, которое она хотела». Ее естественные стоны похожи на крики, а затем я чувствую теплое ощущение около своей промежности. В конце концов она кончила сквиртом, но я не позволю этому закончиться. Угу, хи, все еще тяжелее. Когда я сжимаю живот, мой член становится жестче на одну ступень. Я прижимаю свой стальной стержень к ее слабому месту и резко втираю край своего члена в ее гениталии. Нехорошо, нехорошо, нехорошо. Это действительно нехорошо. Если ты сделаешь это так грубо, я сойду с ума. Ее тон изменился. Майло теперь кричит, как ребенок. Обе ее руки крутятся вокруг, пытаясь заставить меня освободить ее, но ее ноги обвивают мою талию, чтобы не дать мне уйти. «Я буду доверять твоим ногам». «Как это?» «Это еще не конец». Пока ее ноги обвивают мою талию, я с силой поднимаю свое тело в новую позу. В этом согнутом положении я ударяю своим членом по Майле сверху и продолжаю доставлять ей удовольствие. Я ласкаю грудь Майлы и запечатываю ее губы поцелуями, делаю все, что мне заблагорассудится, в дополнение к своим постоянным толчкам, и после некоторого крика ее тело в конце концов начинает дергаться. Она, должно быть, испытывает сильный и настоящий оргазм. Я целую ее снова, когда она делает глубокий вдох, вероятно, из-за того, что она кричала. Когда я это сделал, она издала приглушенный стон из-за того, что ее рот был прикрыт мной, и брызнула огромное количество жидкости, несравнимой с предыдущим разом, обвив обеими руками и ногами мое тело, когда она достигла пика своего кульминационного момента.